Меня беспокоило, несмотря на то, что я горел в работе и, не имея отдыха, не чувствовал усталости. Но это доверие крестьян меня все-таки беспокоило. Я боялся взяться за дело, которое связано с войною. И лишь ясное сознание, что дело революции чуждо всякой сентиментальности, которой заражены были все мои товарищи, поддержало меня. И я выкинул из своих мыслей беспокойство. Я определенно поставил перед собой и перед своими товарищами по группе анархистов-коммунистов вопрос таким образом. Если я сторонник революционного анархизма, то будет великим преступлением ограничиться в дни крупных народных событий второстепенной ролью, ведущей обыкновенно таких деятелей на буксире у других, зачастую даже враждебной группе партий. Анархист-революционер в революции в особенности должен стать в авангарде борющихся масс и увлечь их за собой на путь подлинной борьбы труда с капиталом, в первую очередь не щадя себя на этом пути. Помню, тогда я говорил на заседании группы. Пора положить конец митингованиям. Время требует действия. Это замечание к нашей группе, товарищи, неприменимо, но не лишнее иметь в виду это и нам. 60-70% товарищей, называющих себя анархистами, увлеклись по городам захватом барских особняков и ничего не деланием среди крестьянства. Их путь — ложный путь. Они не могут из особняков влиять на ход развивающихся событий. Это печально, но это так. Необходимо нашей группе налечь еще сильнее на деятельность среди крестьян. Не сегодня-завтра в наш рай он вступит гайдамаки Украинской Центральной Рады. Это дубье несет на своих штыках смерть революции и жизнь врагам ее. Наша группа должна стать авангардом борьбы с этими наймитами контрреволюции и повести против них все трудовое население района. Итак, все товарищи, приготовьтесь. Кто на район, кто к съезду, который нашим советом в экстренном порядке созывается послезавтра. Мы должны оправдать доверие к нам, трудящихся района. А оправдать мы сможем его только преданностью им в борьбе за право на свободу и на независимость. Группа знала сама, что ей нужно было в такие моменты делать. Она неустанно на протяжении нескольких месяцев революции двигалась и двигала крестьян в этом направлении. И я никогда не осмелился бы ей об этом говорить, если бы она не пожелала выслушать мое мнение по этому вопросу. Мы приготовились. Через день съехались делегаты от крестьян на съезд. На съезде я отказался от председательствования и выступил с докладом от имени Гуляйпольского совета и крестьянской группы анархо-коммунистов. Съезд обсудил доклад по всем пунктам и постановил привести в порядок маленькие свои силы, где они уже были организованы, а где их еще не было, то организовать. И по первому зову Гуляйпольского совета крестьянских и рабочих депутатов прибыть в Гуляйполе или другое сборное место, указанное из Гуляйполя. Это было в конце декабря 1917 года. Глава 5. С левым блоком против контрреволюции. 31 декабря 1917 года я был по организационным делам в селе Пологи и получил из Александровска точные сведения о том, что между отрядами красногвардейцев группы Богданова и гайдамацкими частями Центральной Рады идет бой в самом Александровске. Момент был такой, что оставаться в стороне и только смотреть или слушать, что делается, нельзя было. Оставаться нейтральным и к тем, и другим тем более было невозможно, потому что население района было определенно враждебно настроено против политики Украинской Центральной Рады.